На столе появился потертый кусок коленкоровой кальки. Возбужденная Леа протараторила эпопею неудачливых алмазных хищников и свой проект. Сандра наклонилась вперед, и ее взгляд, только что мечтательный и рассеянный, сделался глубоким и твердым. Ива закуривал уже третью сигарету подряд. Наконец, владелец яхты откинулся на спинку стула и медленно заговорил, как бы опасаясь неосторожного слова. «Черт его знает. Может быть, и стоит попробовать. С аквалангами риск не так уж велик. В Анголе драка. И мы успеем кое-что, если случайно не подвернется патруль на объезде. Хуже, что экспедиция это была в 46-м году. От тех камней ничего не осталось. Но нам и не стоит на них рассчитывать. Мы же знаем место, где искать. Это громадное преимущество перед всеми другими, идущими наугад. Надо бы этот план скорее привести в исполнение. Аквалангистов становится все больше, и одни мы можем оказаться догадливыми. А если так, то южноафриканские жадюги сумеют подготовиться. Если уже не сумели. Но это узнаем, лишь попробовав, не иначе. По старой южной пословице, поцелуй и щипки не оставляют ран. Да, но полицейские автоматы оставляют. Сандра, слово за тобой. Ведь мы хотели плыть в Новый Орлеан к 6 марта, к карнавалу. А тут, выходит, надо действовать немедленно, пока в южном полушарии еще лето. По рукам! По рукам! Испробуем счастье! Плывем, пока нас не завалило снегом в Неаполе, на юг, в тропические моря. Что ж, тогда позвольте представить вам командира яхты «Аквила», господина Каллигари. Очень приятно. Очень приятно. А я представляю вам трех аквалангистов экспедиции. Впрочем, может быть, их будет четыре? Как вы, Сандра? Нет, нет. Мне придется взять на себя кухню, но не посуду. Посуда на всех. Или мятеж в открытом море. Мятеж.